Информация к размышлению. Совещание экспертов по вопросам внешнеполитического планирования, представляющих Deegan Productions, мистер Лейб, Standard Oil of New Jersey, мистер Бим, General Electric, мистер Перл, Westinghouse Electric Corporation, мистер Гилпорк, International Business Machines Incorporated, мистер Шварценберг, Anaconda Company, мистер Пагири, United States Steel Corporation, мистер Оливер, International Telephone and Telegraph Corporation, мистер Грюн, Boeing Corporation, мистер Поляков, First City National Bank, мистер Болдуин. Вел встречу директор адвокатской фирмы Sullivan & Cromwell, мистер А. Даллес. Мистер Даллес, джентльмены, я рад, что мы собрались, наконец, в таком тесном, воистине дружеском кругу. Полагаю, это подвигнет всех нас на то, чтобы обменяться мнениями по поводу происходящих в мире процессов со всей полнотой и откровенностью. Думается, нет нужды стенографировать наше собеседование. Хочу надеяться, вы поймете меня правильно. Если скажу, что как пометки всякого рода, так и запись отдельных фрагментов выступлений присутствующими нежелательны, нет надежнее партнера, чем немой, нет более пылкой возлюбленной, чем слепая, нет более стойкого узника, чем глухой, ибо ему не страшен крик мучителя. Пожалуйста, джентльмены. Мистер Грюн и т.т. Прежде всего, я хотел бы остановиться на германской проблеме. Тот взнос, который сделала наша страна для победы над гитлеровским нацизмом, не поддается измерению. Благодарные потомки когда-нибудь еще воздвигнут памятники американским солдатам, принесшим свободу Европе, спасшим ее от чудовищных монстров, правивших в течение 12 лет несчастной Германией. Кара, понесенная преступниками, вполне заслужена. Она предостережение тем, кто вновь решится встать на путь агрессии и милитаризма. Однако, справедливости ради, следует отметить, что кара обрушилась не только на таких чудовищ, как Геринг, Риббентроп и Штрайхер, но и на людей, которые, если исследовать вопрос без гнева и пристрастия, не принимали никакого личного участия в планировании и развязывании агрессии. Разгромлены основные центры традиционного германского бизнеса, такие как Рур, Кёльн, Зальцгитер, Мюнхен, Констанц. Вновь организующиеся компании пытаются сохранить и хоть как-то спасти традицию германского бизнеса, но, согласитесь, это крайне трудная задача, поскольку в Нюрнберге по-прежнему томится в тюрьме Фридрих Флик, арестованный по явно подтасованному обвинению в том, что якобы на его заводах использовался рабский труд. Честно говоря, мы также использовали на своих военных заводах немецких пленных, и я не вижу в этом ничего противозаконного. Война есть война, не сливками же мне поить тех, кто сражался против меня с оружием в руках. Я поэтому спрашиваю, с кем мы можем иметь дело в западных зонах оккупации Германии, если все люди, которые отличимы высокой компетентностью и знанием приводных ремней бизнеса, ныне томятся в тюрьмах? Кому это на пользу? Холодные буквы закона, специально составленного для нюрнбергских трибуналов? Но позвольте, когда и где миру приносил благо специально созданный закон? Но и это не все, джентльмены. Если в залах судов, в присутствии зрителей и прессы, которые, увы, весьма разностно и исповедуют порой диаметральные точки зрения, то и дело говорят об агрессивности капитала, о злодействе германских промышленников, подвергавших зверской эксплуатации иностранных рабочих, то это наносит удар по всей системе частного предпринимательства. И проводят суды не только русские, но и наши, американские судьи и прокуроры. Неужели мы не можем оказать соответствующее давление на тот процесс, который воистину тревожен? Мистер Бим, Standard Oil of New Jersey. Я бы продолжил мистера Грюна в том смысле, что процессы, происходящие ныне в Нюрнберге, расшатывают саму идею западной демократии и свободы предпринимательства. Более того, их продолжение окажется бумерангом, который ударит против нас, против этой страны, и ударит лет через пять, когда западные зоны, в отличие от русской, окажутся экономической пустыней. Мы лишимся партнера, и какого партнера? Понизятся ставки на биржах, сократится нужда в промышленных товарах, возрастет безработица, нас настигнет инфляция. Я вижу будущее в крайне пессимистическом свете, если мы не сможем повлиять на администрацию в том смысле, чтобы эти процессы прекратились. Могут наступить весьма мрачные времена. В начале войны объем нашего бизнеса с Германией, я имею в виду начало 30-х годов до 36-го, составлял примерно 12-ю часть нашего бюджета. Это были заказы на сотни миллионов долларов. Десятки тысяч наших рабочих имели работу. и получали высокую плату за свой труд. Это позволяло финансировать новые проекты, это в конечном счете означало технический прогресс и расцвет страны. Если положение не изменится, а точнее говоря, если не изменим положение мы, несущие главную ответственность за процветание общества, я не знаю, что нас будет ждать. Мистер Поляков, Boeing Corporation. Происходящее ныне в Европе, которая традиционно была нашим ведущим партнером в серьезном бизнесе, невероятно благоприятно. Прямо-таки совершенно великолепно для Кремля. Администрация словно бы нанялась таскать каштаны из огня для дяди Джо, который получает немыслимые дивиденды, как экономические, так и пропагандистские. Мне кажется, что историю с так называемыми процессами по декартелизации и денацификации задумали и осуществляют все те, с кем столь либерально по-отечески беседуют обходительные джентльмены из комиссии по расследованию. В происходящем я вижу больше, чем доверчивое американское неразумение. Я вижу в этом заговор тех сил, которые организованы, натренированы и управляемы Москвой. Как иначе объяснить то, что мы до сих пор не смогли при всем желании, при всех предпринятых попытках, спасти от позора таких надежнейших партнеров, как мистер Шредер, руководитель фарбен-индустрии, семьи Даймлера и Сименса? Я рад, что мистер Даллес оказался тем, кто объединил нас всех сегодня. Думаю, мы выработаем позицию на будущее, иначе не было смысла собираться. В Конгрессе джентльмены умеют говорить лучше нас с вами, за что они и получают деньги. Мы же умеем делать дело, вот и займемся этим. Мистер Пагири, Анаконда Компани. Поскольку наше предприятие более всего тревожится по поводу ситуации, складывающейся в Латинской Америке, позволю себе остановиться на том чрезвычайно пагубном влиянии, которое оказывает на Чили, Бразилию, Парагвай, Колумбию, практически на весь юг континента, то, что происходит в Германии. Левые, возглавляемые большевистскими элементами, используют свою прессу для того, чтобы организовывать форменную травлю империалистов, слуг гитлеризма, банковских воротил и промышленных кровососов, жиреющих на арабском труде несчастных. Причем это дается со ссылкой не на Москву, а на Нью-Йорк Таймс и Балтимор Сан. Пропаганда левых идентифицирует немецких предпринимателей с американскими. Приводятся примеры грабежа, которому постоянно подвергают нас янки. То и дело публикуется интервью с профсоюзными лидерами типа колумбийского Гаэтана, который обвиняет империализм янки в эксплуатации и насилии, подтверждая свою правоту ссылками на то, что подобное же делали немецкие фюреры экономики, не ведая даже, что в Германии был только один фюрер. Мистер Даллес. Фюреров военной промышленности в Рейхе было 472, мистер Пагири. Прошу простить, что я перебил вас. Продолжайте, пожалуйста. Ваше выступление чрезвычайно интересно. Мистер Пагири, если их было 1500, значит, тем более надо сделать все, чтобы об этом поскорее забыли. Нельзя танцевать на кошмарной могильной плите, которой накрыли Германию. Ее надо заменить ажурным надгробием. Плита мешает делу, она мешает нам с вами. Если мы не повлияем на происходящий в Германии процесс, если мы не подключим прессу, которой можно управлять, к тому, чтобы звать мир к забвению ужаса, к соразмышлению над тем, как сделать будущее счастливым и мирным, если мы не начнем немедленно же финансировать университеты для того, чтобы они включили в свои планы исследования, которые докажут людям, что человечество не может развиваться, когда к его ногам привязаны страшные гири зловещей памяти о безвозвратно ушедшем, тогда ситуация в Латинской Америке станет совершенно неуправляемой. И мы потеряем там все позиции, которые были завоеваны в течение многих десятилетий ценой потерь и лишений. Мистер Оливер, United States Steel Corporation. Я посетил Берлин 2 месяца назад. Я летал, чтобы попробовать помочь расчистить руины и начать восстанавливать заводы. Прихожу в наш военный комиссариат. Что дома, как Трумэн, где Мешку, правда ли, что Дина Дурбин будет сниматься в ленте «Страйца»? И все такое прочее. Ладно, ответил им, что правда, что брехня, потом говорю. А как бы мне встретиться с теми, кто намерен заняться строительством? Это устроим не фокус. Приглашают живчика, лет 25, рубашка несвежая, шейка как у цыпленка. Я Фриц Грове, строительные комплексы и производство станков для металлургии. Ну, раньше этим занимался Крупп или Гейши, я их знаю. Они были нацистами, мы их вздернем. Да, и скоро? Скоро. Значит, вы теперь будете иметь со мной дело? Конечно, я поддерживаю фельдмаршала Витцлебена. Прошел подполье, теперь служу Новой Германии. Это прекрасно, что вы служите Новой Германии. Каков ваш капитал? Он будет зависеть от вашего кредита. Зато у меня есть рабочие руки. Сейчас любой может набрать рабочих, они за свиную тушенку по 10 часов готовы работать. Мы не допустим эксплуатации. Новое время. Вот так. Я его угостил чаем, подарил две пачки сигарет, и на этом мое деловое сотрудничество с компанией «Строительные комплексы» завершилось. Может, нам лучше финансировать наших фермеров, чтобы они поставили в Германию побольше картошки? Хороший бизнес. Картошка сейчас в Европе большой дефицит. Заработаем по паре сотен тысяч, их всегда недостает в наших миллиардных оборотах. Что делать, я не знаю, но что-то делать нужно. Вот так. Только сейчас важно не собачиться между собой. Я в этикете слаб, не сердитесь, говорю, что думаю. Мистер Шварценберг, International Business Machines. Я до сих пор не очень-то понял, пусть простят меня коллеги, во имя чего мы собрались. Если мы решили поплакаться друг другу, то это следовало бы делать в ресторане. Слезы надо запивать вином, не так солоно во рту. Если мы констатируем факты, то зачем лишний раз сотрясать воздух? Ситуация очевидна, контуры ее понятны. Вероятности просчитаны, какие-то прикидки сделаны впрок, каждым из нас. Говоря откровенно, только чудо может повернуть мое ИБМ лицом к Германии, только чудо. Это пустыня, на которой растут грибковые паразиты. Впрочем, пусть меня опровергнет мистер Лейб из Digo Productions и мистер Грюн из ИТТ. По нашим сведениям, коллеги из этих корпораций уже застолбились в Германии, и слава богу. Я отнюдь не против конкуренции, без нее общество гниет на корню, но я за откровенность, к которой всех нас призывал мой друг Аллен. Мистер Грюн и т.т. Мистер Шварценберг, это натяжка. Мы не поддерживали деловых контактов с наци. Мистер Шварценберг, я же не против, мистер Грюн. Речь идет о другом. Мистер Даллес, джентльмены, я позволю себе внести коррективу. Посещение мистером Диганом в Германии еще не означает начало его деловой активности в Европе. Что же касается ИТТ, то это сообщество действительно поддерживало контакты с врагом. Но я свидетельствую, это происходило по просьбе специальных служб. Полковник Бен был награжден за это медалью. Америка зря никого не награждает. При всех наших недостатках давайте согласимся с тем, что это наше достоинство абсолютно. Простите меня, мистер Шварценберг. Мистер Шварценберг. Трудности, которые переживают ИТТ и Дигон в Германии, кардинальным образом разнятся от тех, с которыми сталкиваемся мы. Их трудности состоят в том, что у них нет достаточно компетентных контрагентов, приходится работать на ощупь, в темноте. Партнеры пока что сидят в Нюрнберге. Но и у ИТТ, и у Дигона там появились свои активы. Это позволяет коллегам давить на администрацию и на военных. А у нас там нет активов. Мы сделали все, что могли, дабы убедить уважаемых джентльменов из наших ВВС не бомбить заводы вычислительной техники, которые могут представить для нас интерес в будущем. Мы спасли эти заводы, но они были отданы в Ялте вместе с территорией дядюшки Джо. Гитлер не очень-то интересовался вычислительной техникой, поэтому среди директоров нашей отрасли не было фюреров военной экономики. Никто не посажен, но все ждут. Только не нас, джентльмены. Они ждут ослабленной Британии или же нищей победительницы Франции. Они очень ждут предложений, но, повторяю, не наших. Мы – конкуренты, которых боятся. Мистер Перл, General Electric. В общем, присоединяюсь к мнению, высказанному мистером Шварценбергом. Мистер Лейб, Диган Продакшнс. Отвечу нашему другу Шварценбергу. В его словах традиционного католика я с удивлением услышал какой-то плач Израилев, более присущие людям моего вероисповедания. Обвинять Дигана или полковника Бена в том, что они как-то зацепились в Германии, стараясь в потемках нащупать дорогу и понять ситуацию в стране, где царит полнейший хаос, это на самом-то деле значит обвинять свое предприятие в неумении работать. Если у вас не вышло, зачем же сваливать вину на тех, у кого выходит? Это дезинформация, дорогой Шварценберг. Вы дезинформируете свой наблюдательный совет, вместо того, чтобы разработать для него проекты, которые необходимо осуществить в интересах и наших пайщиков, и общего дела свободного предпринимательства. Простите за резкость, но поскольку мы условились говорить друг другу правду, я не мог ее не сказать. Теперь я позволю себе небольшой экскурс в прошлое. В 904 году мои родители приехали в эту страну из Одессы. Богатых евреев там не трогали. Во время погрома они отсиделись в купеческом собрании, наблюдая за шествием черной сотни из итальянских окон особняка вместе со своими русскими, немецкими и украинскими коллегами. А нас громили. Ох, как громили! Даже сейчас помню крики и пух на улицах. Они резали подушки, пуховые подушки, главное богатство еврейской бедноты. Здесь нам повезло. Отец работал в порту докером, а меня пристроили в бакалею к Айзеку Айзу. В Одессе он был Ицкой Айзманом. Хороший человек, бездетный, поэтому и взял меня. Так вот, когда я подрос и стал работать у кассы, мне тогда было 14, я путался с монетами. Они же лежали в одном ящике, поди отыщи нужную. А ведь покупатель торопится, если я буду копаться, он станет ходить в лавку напротив, где его быстрее обслужат. И он сэкономит для своего бизнеса пару минут, а это уже деньги, согласитесь. И тогда Айзек Айс, вечная ему память, урезал мой заработок. Зато купил новый кассовый аппарат, выпускавшийся фирмы Вестингаузен. И в этом аппарате для монеты каждого достоинства было свое отделение. Мне стало легче работать. Я быстро доставал нужную монету, обслуживал покупателей как метеор. Дела наши пошли отменно, и вскоре я вошел к Айзеку в пай. Так вот, эта грустная ретроспектива должна заставить нас подумать, а не напоминают ли нам эту древнюю кассу те службы, которые обязаны информировать администрацию и бизнес о том, что происходит в мире, где все монеты свалены в одно отделение. Причем хозяин не очень-то позволяет копаться в этих самых монетах, чтобы скорее отыскать нужную для сдачи. А ведь сдача — это начало нового бизнеса. Отданную тобой монету вкладывают в новое дело, растет конкуренция, шевелятся мозги, ширится оборот, богатеет государство. Вывод. Стране необходим компетентный разведывательный орган, который работал бы не на войну, как это было с ОСС, но на день сегодняшний, который пока что можно обозначить как день мирный. Не сваленная в кучу информация о положении в Германии, Италии, Китае, Латинской Америке, Греции, Ближнем Востоке, но именно раскассированная по интересам и не под разными крышами государственного департамента, Пентагона, ВВС, флота, но именно под одной, надежной. Мистер Болдуин, First City National Bank. Меня удовлетворило выступление мистера Лейба. Оно конструктивно. В нем нет патетики, которая мешает серьезному собеседованию. Слов нет, положения в Германии и, как следствие, нашей победы над гитлеризмом, да простится мне некая кощунственность, заложенная в этом противопоставлении, в странах Латинской Америки, не говоря уже о Греции, где идет гражданская война, и Китае, где она вот-вот разразится, несмотря на успокоительные реляции, которыми нас время от времени подкармливает государственный департамент, чрезвычайно серьезно. Мне хочется повертеть проблему, о которой здесь говорилось, несколько шире тех границ, которые были очерчены. Давайте поставим вопрос. В какой мере бескомпромиссная позиция покойного президента Рузвельта по отношению к имперским колониям Британии была угодна развитию? Бесспорно угодна. Потому что страны, где царствует рабство, являясь собой довольно серьезный источник сырья, не могли быть рынком сбыта. А динамизм роста выпуска продукции в нашей стране неумолимо растет. Значит, мы должны быть благодарны покойному президенту за то, что он загнал Черчилля в угол и утихомирил его имперские амбиции. Не готовы ли мы к диалогу с теми лидерами в Азии, Африке, Индии и в тех странах Юга Америки, где было традиционным британское влияние? Увы, нет. Мы оказались к этому неподготовленными. В то время как Кремлю не надо было готовиться, он просто издал новым тиражом труды Ленина, посвященные так называемому колониальному вопросу и национально-освободительному движению. Давайте признаемся. Первый раунд борьбы за новое качество послевоенного мира мы проиграли. Мы проиграли его в идейном плане. У нас не было доктрины, чтобы заполнить пустоту, вызванную предстоящим уходом из колонии Британии, да и Франции тоже. Вопрос теперь стоит так. Сможем ли мы наверстать упущенное? Сможем ли мы противопоставить марксистской идее свою технику и деньги? Да, сможем, но пустят ли нас туда? Ведь право пустить или не пустить принадлежит новым лидерам вновь открывшихся стран, а то и континентов. Наши послы мало подготовлены для такого рода работы с этими новыми лидерами. Нам нужны новые кадры, компетентные, смелые, понимающие смысл нового времени, не утонувшие в трясине довоенных догм и представлений. С тем, что было до эпохи Гитлера, покончено раз и навсегда. Нам нужна доктрина, подтвержденная немедленным, смелым и мобильным действием. Только тогда мы не дадим этим странам впасть в анархию и депрессию. Мистер Даллес. Как вы понимаете, я не имею права выдвигать предложение о создании единого разведывательного сообщества, которое бы умело работать с новыми лидерами в новых условиях, не боялось бы действия и могло достойно стоять на страже интересов мира и демократии на планете, ибо каждый волен бросить в меня камень, кто о чем, о грязной турецкой бане. Я весьма рад, что именно вы, представляющие наши интересы и бизнес, то есть люди, несущие ответственность за благополучие всех граждан штатов, поставили вопрос о необходимости свести разведку, как удачно выразился мистер Лейб, под одну крышу. Полагаю, что те органы прессы, на которые можно оказать разумное влияние, так или иначе поддержат такого рода идею, высказанную, понятно, не в лоб, а опосредованно. Теперь ряд замечаний по поводу того, что высказал наш друг Шварценберг. Во многом я согласен с вами, мистер Шварценберг, но кое-что считаю необходимым скорректировать. Во-первых, немецкие картели после того, как они были раскассированы, стали менее конкурентоспособны и, следовательно, более управляемы. Во-вторых, суды над нацистскими пособниками абсолютно необходимы не только для того, чтобы осудить гитлеризм как самое гнусное явление середины XX века, но, если хотите, и для того, чтобы осадить динамическую устремленность немецкого капитала и бизнеса, поставив их на ближайшее обозримое будущее в подчиненное по отношению к нам положение. Вопрос, который должен быть поставлен перед новым разведывательным сообществом, таким образом может быть сформулирован грубо и просто, что называется без затей. Куда можно вкладывать средства, в каком объеме, на какой срок? Степень гарантии сохранности вложенного. Кто будет гарантировать вложение в той же Германии, Греции, Турции, Бразилии, Колумбии, Китае, Индии, Африке? Я имею в виду не американцев, но как раз немцев, греков, африканцев, китайцев. Может ли дать такого рода ответы хоть одно из существующих учреждений администрации? Нет, не может. Государственный департамент простреливается прессой, он на виду. Армия, флот и авиация некомпетентны в вопросах политического планирования, их разведка является тактической, сиюминутной. Ни в коей мере не отрицая надобность такого рода разведки, я все же полагаю, что новое сообщество, если оно под вашим нажимом будет создано, должно быть построено на принципе тотальной тайны. Вам придется быть готовыми к тому, чтобы поступиться какими-то принципами, столь всем нам дорогими. Да, я убежден, что прекрасный горячий народ Латинской Америки может направить на путь созидания, а не болтовни, лишь твердая рука. Некая форма диктатуры, конечно же, военной, и на этом невозможно. Да, я убежден, что нам придется в недалеком будущем смириться с тем, что ряд фюреров военной экономики вновь сядут в свои кресла, но уже под нашим контролем. Да, я убежден, что всем нам придется, увы, это неизбежно, порой поддерживать совершенно непопулярные режимы и жестоких политиков, но что поделаешь, ведь они в настоящее время являются собой наиболее надежный заслон против международного коммунизма. Либо защита нашей демократии жесткими методами, либо гибель третьего не дано. Мне бы хотелось послушать ваши соображения по поводу именно этих позиций, прежде чем мы станем обсуждать конкретные предложения, которые я, мои коллеги, для вас подготовили, исходя из моего опыта и как представителя ОСС в Европе, и как бывшего директора банка несчастного Курта Шредера, томящегося пока еще в Нюрнбергской тюрьме союзников. И для того, чтобы стало ясно, кого представляли эти люди, следует дать краткий стилистический обзор, полученный в результате исследования великолепных справочников, издающихся на Западе, кто есть кто. Итак, United States Steel. Металлургический трест, самый крупный в мире, его заводы дают столько стали, сколько вся промышленность Великобритании. Выпускает также суда, корпуса бронемашин, стволы орудий, цемент. Контролирует наиболее богатые месторождения каменного угля, марганцевые и железные руды, причем только в США и Венесуэле запасы железной руды исчисляются миллиардами тонн. Корпорация владеет 70 заводами, около 100 сбытовыми предприятиями в США, Бразилии, Венесуэле, Габоне, Канаде, на Багамских островах. Дочерние предприятия организованы в Испании, Венесуэле, Италии, Канаде, Англии, ныне Ферго. На предприятиях корпорации занято около 200 тысяч рабочих, оборот составлял тогда около 2 миллиардов, активы около 4 миллиардов. Анаконда Компани – один из крупнейших в мире поставщиков урановых концентратов и алюминия. Является монополистом по производству меди в Чили, производит бокситы на Ямайке и полиметаллические руды в Мексике. Сбытовые организации функционируют в Индии, Италии, Бразилии, Аргентине, Англии до 1940 года, в Гамбурге и Бремене. ИТТ. крупнейшая монополия по производству слаботочного электрооборудования, военной техники, средств связи, бытового электрооборудования, контролирует важнейшие межконтинентальные линии связи, специализируется на выпуске радиолокационной аппаратуры, приобрела пакеты акций в фирмах по сдаче в аренду автомобилей, открыла компании по кредиту населения, активно начала заниматься выпуском вычислительной техники. ИТТ имела 42 завода в США и 20 заводов в Голландии, Швейцарии, Италии, Замбии, Нигерии, Иране, Турции, Австралии, Канаде, Аргентине, Бразилии, Колумбии, Чили, Коста-Рике, Венесуэле, Мексике, Кубе, ныне ФРГ. Владеет 7 морскими радиостанциями. На научных работах ИТТ, в ее лабораториях и исследовательских центрах занято более 10 тысяч человек. На фирмах, а их более 300 во всем мире, работает более 150 тысяч человек. Акционерный капитал около 200 миллионов долларов, оборот более миллиарда долларов. Основной капитал около миллиарда долларов. ИБМ – крупнейший поставщик военной техники для Пентагона. Первая в мире по количеству выпускаемой электронной техники. Единственная корпорация США, не продающая за рубеж свои патенты. Заводы ИБМ функционируют в Бразилии, Колумбии, Англии, Бельгии, Испании, Голландии, Италии, Франции, Индии, Мексике, ныне ФРГ. Станции обслуживания ИБМ работают в 70 городах США. Свыше 200 станций и центров открыты в большинстве стран мира. Оборот около 2 миллиардов долларов. Акционерный капитал около 2 миллиардов долларов. Чистая прибыль около 200 миллионов долларов. На заводах ИБМ и в научных центрах работает более 1500 человек. Standard Oil of New Jersey. Крупнейшая нефтяная монополия в мире. Контролирует 64 нефтеперерабатывающих завода в 29 странах мира. Поставщик горючего для Пентагона. Ей принадлежат трубопроводы длиной в 60 тысяч километров при пропускной способности в 250 миллионов тонн нефти. Представительство корпорации есть практически во всем мире, ныне ФРГ. Акционерный капитал около 1,5 миллиарда долларов. Оборот 9, активы 11 миллиардов, в том числе за границей 5 миллиардов. Основной капитал 11 миллиардов, чистая прибыль 840 миллионов. Из них 500 миллионов получены от эксплуатации нефтеносных месторождений за границами США. Боинг. Крупнейшая монополия по производству самолетов для Пентагона, гражданской авиации и вертолетов. Ныне прочитываются связи с концерном Мессершмитт. Оборот более 1,5 миллиардов долларов. First City National Bank включает в свое правление представителей корпораций Boeing, IBM, Anaconda, Standard Oil. Имеет около 200 отделений в Панаме, Гондурасе, Пуэрто-Рико, Чили, Аргентине, Бразилии, Венесуэле, Доминиканской Республике, Франции, Швейцарии, Бельгии, Гонконге. Активы составляют около 7 миллиардов долларов. Работает более чем с 500 тысячами мелких вкладчиков и заемщиков. Активно скупает акции иностранных компаний, в том числе ФРГ. Из такого рода справки, именно статическими данными пристало оперировать, когда речь идет о бизнесе, всяческие эпитеты только мешают делу, девальвируя правду с оскорбительными выпадами пропагандистского плана, явствует, что люди, отвечавшие за финансирование промышленности, за производство авиации, электротехники, стали, танков, средств связи, орудий, то есть представлявшие военно-промышленный комплекс, не могли не собраться на встречу, предложенную Даллесом, чтобы выработать единую концепцию действий, обменявшись мнениями о том, что происходит в мире. Логика борьбы в равной мере присуща тому, кто плавит сталь, и тому, кто вкладывает деньги в ее выплавку, тому, кто ведет лайнер в небе, и тому, кому он принадлежит. Взаимоисключаемость интересов должна быть снивелирована арбитром, то есть администрацией. В равной же мере это требование распространяется и на внешнеполитический аспект проблемы. Без надежной защиты интересов корпораций со стороны Белого дома нет и не может быть роста ни выпуска продукции, ни количества скупленного золота в сейфах банков и новейших патентов на новую технологию, спрятанных в бронированные хранилища корпораций. Логика такого рода борьбы предполагает мобильность и твердость. Лучшей формой защиты в определенных ситуациях может и должно быть нападение. Сил и средств для этого достаточно. Дело за организационным осмыслением нового этапа развития мира. Даллес к нему готов. Корпорации дали ему на это карт-бланш. Настало время от размышлений переходить к конкретным делам. Опоздавший проигрывает.